Же бюст, остальные яйца круче, чем межъебенная люстра. У меня паху металла, у кого-то стейки. Кто сказал, что твое мясо круче нержавейки? Мои яйца не боятся рёва бензопил. Полировать мой био, кастрировать Unreal. Iron Man with Iron Balls!